Знающий так, который покидает мир на северном пути солнца, к величию богов уйдя к слиянию с солнцем, он идет. А кто покидает мир на южном пути солнца, к величию предков уйдя, идет он к слиянию с луной. Мира луны достигает. В комментариях к вышеприведенным текстам древние авторы указывают, что, например, праведник, умерший ночью, когда нет солнца, все равно входит в луч света, поскольку связь со светом не зависит от времени суток. Аналогично, праведник может умереть и в неблагоприятной половине года, однако это не препятствует его пути в высшие сферы. Иными словами, психическое время и психическая связь с энергетикой и лучами светил не тождественны внешним явлением. Индийские тексты иногда называют еще третий путь, полный выход из круга оборота, минование как луны, так и солнца. Речь идет о выходе из круга земной кармы, в высшем смысле пребывание в высшем огненном мире до новой солнечной манвантары. Платон сообщал о тех же двух путях, солнечном и лунном. Цитата. «Его душа, чуть только вышла из тела, отправилась вместе со многими другими, и все они пришли к какому-то божественному месту, где в земле были две расселены, одна подле другой, а напротив, наверху в небе, тоже две. Посреди между ними восседали судьи. После вынесения приговора они приказывали справедливым людям идти по дороге направо, вверх по небу, и привешивали им спереди знак приговора, а несправедливым идти по дороге налево, вниз, причем и эти имели позади обозначение своих поступков. Он видел там, как души после суда над ними уходили по двум расселенным неба и земли, а по двум другим приходили. Он говорил, что в его присутствии один спрашивал там другого, куда же девался великий Ардией. Этот Ардией был тираном. Он убил своего старика отца и старшего брата и совершил много других нечестий и преступлений. Были мы уже недалеко от устья и собирались войти. Вдруг мы заметили Ардиея и еще некоторых там были едва лишь не сплошь все тираны, а из простых людей разве лишь величайшие преступники. Они уже думали было войти, но устье их не принимало и издавало рев. Рядом стояли наготове дикие люди с огненным обличьем. Послушные этому реву, они схватили некоторых и увели. А Ардиея и других связали по рукам и ногам, накинули им петлю на шею, повалили наземь, содрали с них кожу и поволокли по бездорожью, по вонзающимся колючкам. Они говорили, что сбросят этих преступников в Тартар. Хотя мы и натерпелись уже множество разных страхов, но всех их сильнее был тогда страх. Как бы не раздался этот рев, когда кто-либо из нас будет у устья. Государство. 615 Д. С. В Бхагавад-гите о лунном пути сказано, цитата, «Уходя в дыму в ночное время при ущербе месяца, в течение 6 месяцев южного пути солнца, йоги, обретая лунный свет, возвращаются». И переводчик поясняет, обретая лунный свет, то есть лунное или астральное тело, пока последнее, лунное тело не побеждено, человек неизменно рождается вновь. В комментарии к третьей части станц Дзиан в учении храма говорится. Цитата. Символически кольцо золотых рогов есть луна. В эзотерическом смысле этот термин обозначает план или состояние субстанции, обычно именуемое астральным светом. Полуматериальное состояние субстанции, следующее за плотной материей физического плана и пронизывающее ее. Именно через эту ступень или состояние существования проходит воплощающееся эго перед своим рождением на физическом плане, и именно здесь эго притягивает к своей ауре скандхи результаты благих и злых деяний его прошлых воплощений, проявляющиеся как качество личности, развивающееся на Земле или иной планете. Это также тот план или состояние, в котором освобожденная после смерти душа обнаруживает себя сразу после отделения от своей физической формы. Состояние христианского чистилища. Согласно доктрине религии мудрости, Луна, Матерь Земли, Луна стала принятым символом всех богинь, дев, матерей. Конец цитаты.